На другой день, 4 февраля, царевичу были предложены письменные пункты о сообщниках. Понеже вчерась прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своему побегу и прочего тому подобного, а ежели что утаяно будет, то лишен будешь живота, на что о некоторых причинах сказал ты словесно, но лучше очистить письменно, по пунктам. Все, что к сему делу касается, хотя что здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди. А ежели что укроешь, и потом явно будет, на меня не пеняй. Понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон. Царевич показал о Кикине, Вяземском, Дубровском, царевне Марье Алексеевне, князе Василии Владимировиче Долгоруком, Афанасьеве. Показал не все. Показал, что в Неаполе секретарь Кейль принудил его написать в Россию письмо сенаторам и архиереям. «Есть известие, — говорил Кейль, — что вы умерли. По другим известиям вы пойманы и сосланы в Сибирь. Поэтому дайте знать о себе в Россию. А не напишите, то мы не станем вас держать». Царевич написал в Сенат и двоим архиереям Ростовскому и Крутицкому. В таком смысле: «Думаю, вас и всех удивил мой безвестный отъезд, к которому меня принудило великое озлобление и непорядок, особенно когда в начале прошлого года едва меня не постригли в монахи. Но Бог дал случай мне уехать, и теперь нахожусь под охраною некоторого великого государя, который обещал меня не оставить и в нужный час помочь, пока Господь не повелит возвратиться, при котором случае прошу, не забудьте меня. Если услышите от людей, желающих изгладить обо мне память, то меня в живых нет или случилось со мною какое-нибудь другое несчастье, то не извольте верить». Кикин не успел скрыться. Он был схвачен и приведен к врагу своему Меньшикову. Увидавши князя, он спросил его: «Князь Василий Долгорукий взят ли?» «Не взят», — отвечал Меньшиков. Тут Кикин сказал: «Нас истяжут, а Долгоруких царевич, пожалев фамилию, закрыл». Истязание началось немедленно, и Кикин признался, что к царевичу хаживал и про отъезд его знал, в Либаве виделся и советовал ехать к цесарю. Будучи в Вене, ни о чем не хлопотал и с тамошними министрами ни о чем не говорил. Советовал царевичу, если не удастся у цесаря, ехать к папе и в другие места. О пострижении говорил: «Лучше теперь постричься, а наследство ваше впредь благовременно не уйдет», но не говорил, что клобук не гвоздем будет прибит. О побеге и чтоб царевичу остаться в чужих краях много раз и в разные времена советовал после смерти кронпринцессы. Когда царевич отъезжал в Карлсбад, то, не помнится, советовал или нет прожить 3 года. И по возвращении с Карлсбада говорил: «Напрасно оттуда приехал. Лучше б отъехать во Францию и там жить». Говорил это на слова царевича: «Напрасно я сюда приехал. А когда Бог изволит, что буду монархом, тогда вас честью и прочим удовольствую». Советовал не возвращаться, если отец пришлет за царевичем. Кикина привезли в Москву, и здесь другая пытка. После 25 ударов кнутом он отвечал на вопросы, зачем советовал именно к цесарю ехать. Венский двор ему знаком, потому что он в Вене был и ездил для того, чтобы царевичу путь показать. С Веселовским говорил: «Как будет царевич в Вене, не выдадут ли его?» Тот отвечал: «Чаю не выдадут». А подлинного намерения ему не сказывал. На вопрос: «В какую надежду долгое его б царевича тамошнее бытие в Вене. Было, и что потом делать намерены были, — отвечал. В такую надежду, что царевич хотел его не оставить. А делать ничего не был намерен, только в Вене прожить. Через несколько дней Кикин попросил чернил и бумаги, чтобы все объявить на письме, и написал уже другое. Когда повелено ехать царевичу в немецкие земли, тогда мне он говорил, что рад такой посылке. Я спросил, для чего рад? Сказал, что будет жить там, как хочет. Я ему ответствовал, надобно смотреть, с чем назад приехать, понеже государь изволит на нем взыскивать дело, зачем он послан. Сказал мне, сколько мочно, стану учиться. А когда он приехал сюда, сказывал мне, что ему тамошние места полюбились. Я ему говорил, ежели бы он хотел, то бы и государь некоторое еще время велел бы, понеже это и ему было угодно, только б недаром жить. После того времени, увидя я, что приехал он туда с тем же, с чем поехал, начал от него отдаляться. И года за два до нынешнего его отъезда был я в доме его разве трижды или четырежды, в чем свидетельствуюсь дому его людьми. И в Карлсбад поехал я, с ним не простясь. А что я ему будто советовал, чтоб идти в то время на Францию, и то явная немилость. И если б то каким образом делано было, и я бы ему объявил, а то делал для него. Но он бы о том не ведал, и тому статься нельзя. Да и ни единого случая, ни малого для знакомости мне двора французского нет, и прежде всего не бывало, и не видал ничего тамошнего состояния, как бы мне его посылать, и для чего было мне то делать. Понеже не настояло к тому ниже малой причины. А что там живет король английский, изгнанный Стюарт, то он, чаю, от многих сот людей слыхал, а я о том с ним истинно не говаривал. Не упомятую, в которое время приехал ко мне царевич досвету. А я у него спросил, для чего так? Сказал мне, что он был у князя Василия Владимировича Долгорукова и Федора Матвеевича Апраксина для некоторого дела, и говорил мне, чтоб я к нему приехал. И как приехал, сказывал мне, что государь к нему изволил писать. Я ему на то ответствовал, истинно, как пред Богом ответ дам,